Кроме Бибикова, Александр Николаевич ко всеобщей радости снял клейн Михеля, о чем сам и сообщил презренному, холодным и твердым тоном. Передавали, что в Петербурге все так радовались падению жестокого вора, что поздравляли друг друга при встрече. А в зимнем постаревшая Александра Федоровна огорчалась до слез. «Мой друг, как можешь ты удалять с министерства такого преданного и усердного слугу? Его избрал твой отец». Бедная императрица сохранила всю девичью наивность и глубочайшую веру в покойного мужа. Сын неловко утешил ее. «Папа был гений, ему нужны были лишь усердные исполнители, а я не гений, мне нужны умные советники». Александра Федоровна успокоилась и простодушно рассказала об ответе сына вечером в своей гостиной. «Мне нужны умные», пошло гулять по столице, вызывая не только улыбки, но и одобрение. Клокочущее, взбаламученное общество взирало на государя, как на высшего судью и решающую силу в государстве, ожидая слова о будущем. Но он молчал. Следовало заняться неотложным — окончанием войны. В сентябре месяце 1855 года император выехал в Крым, в действующую армию, выполняя последнюю волю отца и собственный долг. Дорога на юг была знакома. Запоздалое чувство вины не оставляло его. Поначалу казалось, что смерть отца, вдруг осветившая провалы и ошибки, упущение и преступления, сама собой исправит их. Похороны были 6 марта. Тело отца с короной на голове, с накрашенным и нарумяненным лицом, залитое ароматическими жидкостями для отбития тошнотворного запаха разложения, простояло 2 недели в Петропавловском соборе. По 2 раза на день возле гроба совершались панихиды. Там пришел миг, когда уравновесились горе от потери, усталость от переживаний и напряжение от сознания ответственности. Император с братьями подняли на свои плечи гроб и понесли его к могиле. Прогремели за стенами собора пушечные залпы, и гроб был опущен в могилу. Показалось, что вот тут-то и придет желанное и казавшееся постыдным чувство облегчения, но не случилось этого. 30 с лишним лет он прожил рядом с царем и только сейчас почувствовал, какова она, шапка Мономаха. Между тем энтузиазм и доверие выказывались новому государю со стороны всех сил в обществе, и Александр знал это. Через несколько часов после смерти отца в Белом зале собрался двор и высшие придворные чины для принесения присяги. Брат Константин произнес присягу громко и энергично, а после намеренно спрашивал графа Блудова, хорошо ли его было слышно. «Я хотел, чтобы все знали, что я первый и самый верный из подданных императора», — так он сказал. И слова эти разнеслись по городу, подогревая слухи о нежелании младшего брата подчиниться Александру. Слухи были напрасны. Константин даже заговаривал о своем отходе от государственных дел ради возрождения флота. 24 мая Александр подписал, а 27 мая был оглашен манифест о назначении великого князя Константина Николаевича правителем государства на случай своей смерти до совершеннолетия наследника. Эта мера должна была исключить то положение, в которое 30 лет назад попал покойный государь. Однако до него дошло, что великая княгиня Елена Павловна приняла меры, дабы убедить Константина не устраняться от близкого участия в делах общего правления. Он знал ее добрые отношения к себе, но тут осознал, что она скептически смотрит на его способности. Впервые он подумал, что Матушка не так уж не права в своей неприязни к тетушке.